Мамуля о чем-то задумалась, старательно складывая только что прочитанное Таресино письмо. «У нас еще много родни в воле Шедловецкой», — задумчиво произнесла она. «Родственники со стороны отца. Его предки испокон веку там жили. В воле Шедловецкой я не была уже больше 40 лет. Но, сдается мне, там тоже есть какой-то колодец». Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Галина Шумская, звукорежиссер Виктория Мариниченко. Киев, 1998 год.